«Не раскрывай рта!» — прошипел Грейтхаус. «Ничего не делай такого, что может мне не понравиться!» Голос у него дрожал. Не от страха, от потери самообладания. Мэтью давно понял, что это было чуть ли не основным свойством его натуры. Слоттер подчинился. На его лице не отразилось никаких чувств. Минута ушла у Грейтхауза на то, чтобы взять себя в руки, но рубашку и бороду арестанта он не отпустил. «Да, мы пойдем пешком. Да, я разомкну твои оковы. Ведь ты же этого хочешь, да? Ты всю дорогу на это рассчитывал?» Слоттер, подчиняясь предыдущему приказу Грейтхауза, не сказал ни слова. «Я гарантирую, что тут еще больше мили идти», — сказал Мэтью, глядя на долгий спуск. «И ты тоже тихо. Дай мне подумать». «Дурной признак», — подумал Мэтью. «Человека действия заставили размышлять». «Сколько весит тот ларец?» Вопрос был адресован арестанту. Когда тот не ответил, Грейтхаус закрутил ему бороду сильнее. «Можешь отвечать». В глазах Слоттера не отразилось никакого беспокойства. «Один человек вполне способен его нести». «Ладно, но не забудь, что я всю дорогу буду держать тебя под прицелом. И видит Бог, попробуй только учудить что-нибудь, что мне не понравится. Получишь пулю в колено. Слышишь, что я говорю?» «Я вас слышу, сэр. Но зачем же мне делать что-либо такое, что вам не понравится, когда я желаю расстаться с вами даже больше, чем вы желаете увидеть мою спину?» Грейтхаус подержал его еще пару секунд, показывая, кто тут главный, и отпустил. Полез в карман за ключом, отпер наручники и ножные кандалы, хотя Мэтью и смотрел на него с нарастающим напряжением. Тревожное ощущение работы, которое делается неправильно. Слоттер потер запястье. «Не соблаговолите ли вы, сэр?» — спросил он шелковым голосом. «Выбросить этот ключ вниз, в лощину». Грейтхаус покачал головой, сажав ключ в кулаке. «Тогда у нас здесь проблема. Я знал, что мы к этому придем». Едва заметная раздражающая улыбка мелькнула у Слоттера на лице. «Ведь это же вопрос доверия. Я доверяю вам, вам обоим, в том, что вы выполните свое обещание, хотя вас так легко отпустил этот простак-пастор. Зачем мне вести вас к ларцу, если не будет хотя бы с вашей стороны какого-то доказательства, что я не окажусь опять в цепях, когда вы получите клад?» Грейтхаус не ответил, и на лице Слоттера мелькнула гримаса раздражения. «Скажите ему, молодой человек, что я никуда не пойду, если он не выбросит ключ». «Значит, долго нам тут придется просидеть», — ответил Грейтхаус. «Значит, долго», — согласился Слоттер. Они смотрели друг на друга в упор. Ни один из них не шевельнулся. Вдруг неуловимым движением Грейтхаус снова взметнул руку, чтобы схватить Слоттера за бороду. Но рука не дошла до цели. Слоттер перехватил ее. Грязные пальцы с неровными острыми ногтями вцепились в запястье Грейтхауза заметной и весьма тревожной на взгляд Мэтью силой. «Вы забываетесь, сэр», — спокойно произнес Слоттер. «Здесь больше нет конвоиров и заключенного. Мы теперь партнеры». «Ты спятил?» «Отнюдь, сэр». Он со скучающим видом отпустил руку Грейтхауза. «Если мне надлежит вести вас в форт, то я хочу иметь уверенность, что меня не приведут обратно и не закуют в это железо. Вы поклялись меня освободить и не убивать. Я принимаю ваше заверение. Но докажите мне, что могу вам доверять. Выбросьте ключ». Грейтхаус посмотрел на Мэтью в поисках подсказки, и впервые Мэтью увидел в его глазах беспомощность. Жуткое было зрелище — прореха в броне рыцаря. Однако у Мэтью была собственная бочка дегтя, доведшая их с Грейтхаузом до такого жалкого состояния. «Будь оно все проклято!» — сказал Грейтхаус в пространство, сделал долгий вдох, выдохнул сквозь стиснутые зубы и занес руку для броска. «Минуточку!» — Слоттер протянул к нему руку ладонью вверх. «Будет лучше, если я сам его брошу». Глаза арестанта тяжело смотрели из-под опухших век. «И, кстати, у меня создалось впечатление, что вы переместили ключ в другую руку как раз перед последней попыткой выкрутить мне бороду. Сейчас он находится, насколько я понимаю, в кармане вашего сюртука с левой стороны». Грейтхаус опустил голову, а когда поднял ее снова, на лице была растерянная, если не жалкая, улыбка. «Как ты сам сказал в больнице, нельзя обвинять ветер в том, что он хочет дуть.